Глава третья. Мирской мудрец. Продолжая в одиночестве свой путь, христианин заметил вдали человека, идущего ему навстречу. Вскоре они встретились. Звали этого очень умного господина Мирской мудрец. Он жил в большом городе Мирская политика, недалеко от города Гибель. Мирской мудрец тотчас узнал в этом уставшем, согнувшемся под чрезмерно тяжелой ношей человеке христианина. Этот господин был наслышан о христианине, внезапное бегство которого наделало много шума в городе и его окрестностях. «Эй, молодец, куда это ты держишь путь с такой тяжелой поклажей?» «Я и в самом деле тащу изрядную ношу. Куда? К тем тесным вратам, что вдали от нас. Мне сказали, что там укажут, как избавиться от этого бремени». «У тебя есть жена и дети?» «Да, но я так утомлен моей ношей, что не могу быть с ними более спокоен и счастлив. Мне иногда даже кажется, что я одинок». «Хочешь, я дам тебе добрый совет?» «Если совет твой хорош, буду очень рад. Мне как раз нужен добрый совет». «Я бы посоветовал тебе как можно скорее своими собственными силами избавиться от тяжелой ноши. Ты никогда не будешь спокоен душой и не сможешь наслаждаться благодатью, изливаемой на тебя Господом Богом, пока это бремя тебя гнетет». «Это я знаю», — ответил христианин, — «и ищу, как бы избавиться от этой ноши, но сам этого сделать не могу, и нет ни единого человека по всей округе, кто бы мне помог. Вот почему я иду этим путем к тем тесным вратам. Я лелею надежду, что там наконец-то избавлюсь от этой непомерной тяжести». «Кто тебе подсказал этот путь?» «Человек, который мне показался весьма почтенным. Имя его, как мне помнится, Евангелист». «Будь он проклят за свой совет!» — возмутился мирской мудрец. «Нет более опасного и трудного пути на свете, чем тот, который он тебе указал. И в этом ты очень скоро убедишься, если не свернешь с этой дороги. С тобой, как вижу, уже что-то приключилось. На твоей одежде грязь, топь и уныние. Но эта топь – только начало тех скорбей, которые ожидают идущих этим путем. Послушайся меня, ведь я намного старше тебя. Если пойдешь и дальше той же дорогой, ты, несомненно, столкнешься с утомлением, болезнями, голодом, опасностями, львами, драконами, тьмой, словом, со смертью. Эти слова мои верны, поверь мне. Я встречался со многими несчастными, которые проходили этот тяжелый путь. И зачем человеку погибать только потому, что он поверил безумным речам неизвестного человека?» «Все это так», — сказал христианин. «Но признаюсь, что это тяжкое бремя на моей спине намного ужаснее всего того, что ты сейчас перечислил. Более того, меня совершенно не пугают все эти лишения и трудности, которые мне могут повстречаться на пути, лишь бы как-нибудь освободиться от своей тяжелой ноши». «Объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя это неимоверное тяжелое бремя?» «Из этой книги, которая у меня в руках». «Я так и думал. С тобой случилось то, что случается со многими малодушными людьми, которые берутся за решение вопросов, стоящих выше их разумения. А так как они не в состоянии найти ответы на эти вопросы, они приходят в отчаяние. В состоянии такого душевного разлада они становятся способными на необдуманные действия, как правило, сами не зная, чего хотят». «Но я-то знаю, чего ищу. Я хочу избавиться от этой тяжелой ноши». «Но зачем же ты для своей цели выбрал именно этот путь? Путь полной опасности». «Я готов показать тебе другой путь, если ты внимательно выслушаешь меня». «На этом пути тебе не грозят те опасности, которые поджидают тебя на каждом шагу на этой дороге. Совет мой очень прост. Помощь рядом. Более того, вместо горя и неприятностей ты обретешь покой и мир в душе и много-много друзей». «Прошу тебя, друг, открой мне эту тайну», — — попросил христианин мирского мудреца. В селе, неподалеку отсюда, с красивым названием Благонравие, живет некий господин по имени Законность. Человек очень уважаемый, с большим жизненным опытом, весьма строгих правил и незапятнанной репутацией. Он находит выход из самых запутанных ситуаций. Могу тебя заверить, что он помог уже многим людям, которые попадали в безвыходное положение. Кроме того, у него есть особый дар. Он может исцелять людей, психика которых пострадала под тяжестью бремени, очень схожего с твоим. К нему-то я тебе советую отправиться сейчас. И он тотчас тебе поможет. Дом его находится отсюда на расстоянии 1,5 верст. Если ты его не застанешь дома, то познакомишься с сыном, премилым молодым человеком по имени Угодливость, который может точно так же тебе помочь, как и его старик-отец. Там, смею тебя уверить, ты скоро избавишься от своей ноши. И если ты решительно не желаешь вернуться в свой родной город, чего я тебе тоже не советую, то тебе надо будет вызвать к себе жену и детей и поселиться в этом селе, купив удобный недорогой домик. Там их теперь много пустует. И провизия здесь тоже дешевая, притом отличного качества. Твое счастье умножат хорошие и честные соседи. Сам же ты будешь пользоваться всеобщим почетом и уважением. Христианин совершенно растерялся. Подумав немного, он решил: если этот господин говорит правду, то лучше, конечно, последовать совету мирского мудреца и избрать эту дорогу. Где же тот путь, который ведет к тому почтенному человеку? Видишь ли ты там вдали ту высокую гору? Да, отлично вижу. Так ты должен обойти эту гору, и первый дом, который ты увидишь, будет как раз тем домом, в котором живет законность. Христианин свернул со своего пути и повернул в указанном ему направлении, чтобы получить там обещанную помощь. Но когда он подошел к подножию горы, она показалась ему очень высокой и крутой. Кроме того, над дорогой нависли такие отвесные скалы, что он не решался продолжить свой путь из страха, что кусок скалы может сорваться и его раздавить. Долго стоял он так. Бремя же его стало намного тяжелее, чем тогда, когда он шел прежним путем. Из горы с треском вылетали языки пламени, и христианин стал опасаться, как бы ему здесь не сгореть. Пот каплями выступил на его челе, ужас объял его. Он пожалел, что послушался совета мирского мудреца. И вдруг христианин увидел приближающегося к нему первого своего знакомого, евангелиста. При виде его он покраснел до корней волос. Так ему было стыдно. Евангелист подходил все ближе, а подойдя к нему вплотную, он строго посмотрел на него и начал так: «Что ты здесь делаешь, христианин?» Но тот, потупясь, молчал. «Ты ли тот самый человек, — продолжал христианин, — которого я когда-то встретил вне стен города Гибель, плачущим и страдающим?» «Увы, дорогой наставник, да! Разве я тебе не указал прямого пути к тесным вратам?» «Да, указали и объяснили!» «Каким же образом ты так скоро свернул с указанного моего пути? Ведь теперь ты далеко от той дороги, по которой шел!» «Когда после долгого барахтания я наконец-то выбрался из топи уныния, то повстречал человека, который уверял меня, что в селе здесь поблизости я найду некоего господина, который избавит меня от этой ноши». «Как он выглядел?» — спросил евангелист христианина. «Он мне показался весьма просвещенным и почтенным, много говорил со мной и, наконец, убедил меня прислушаться к его совету. Таким образом, я оказался здесь. Когда же я увидел эту гору с ее обрывистыми скалами, нависшими над дорогой, я испугался, что одна из скал может упасть и раздавить меня». «Что тебе говорил этот господин?» «Он спрашивал, куда я иду и зачем». «А еще что?» «Спросил, семейный ли я, Я ответил утвердительно, но прибавил, что не нахожу более прежнего счастья в семье с тех самых пор, как взвалил на свои плечи эту тяжесть. Что же он себе на это ответил? Он посоветовал мне как можно скорее самому избавиться от этого груза. Я ему ответил, что это как раз то, что я хочу сделать, и именно поэтому мой путь лежит к тесным вратам. Там я узнаю, как же мне все-таки добраться к желанному месту, где можно будет сбросить его. Он неохотно согласился помочь и указал более короткий, безопасный путь, который должен был привести меня к некоему человеку, якобы способному освобождать людей от подобного рода тяжестей. Я ему поверил и решил попытать счастье. Однако, увидев эти наводящие ужас скалы, я в рассеянности остановился и, право, не знаю, что мне делать дальше. Погоди минутку и послушай слова Господни, которые я тебе сейчас зачитаю. Со страхом и трепетом внимал христианин словам из Священного Писания. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Еще он сказал: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». «А ты», — продолжал евангелист, обращаясь к христианину, — «ты человек, стремящийся к своей гибели. Ты начал с того, что отверг слова Всевышнего. Ты стези свои направил с пути мира на путь лжи, гордости, и чуть было не дошел до своей вечной погибели». При этих словах христианин, как подкошенный, повалился к ногам евангелиста, восклицая: «Горе мне, ибо я погиб!» Но евангелист взял его за правую руку, помог ему встать на ноги и ободрил его, сказав, что всякий грех и хула простятся человеком, только не будь неверующим, но верующим. После этих слов христианин вздохнул свободнее и, дрожа всем телом, поднялся с земли. «Теперь выслушай меня с еще большим вниманием», — продолжал евангелист. «Я тебе объясню, что тебя смутило и кто этот человек, к которому ты идешь. Встретившийся тебе человек — мирской мудрец, и следует признать, что он по праву носит это имя. Почему мирской? А потому что он проповедует только истины мира сего и неукоснительно им следует. Далее он свои мирские учения предпочитает всем остальным по той простой причине, что последователи этих учений не боятся быть гонимыми за крест Христов. Он рассуждает по-земному, а не по-духовному, и поэтому старается истолковать слова Божии превратно. Что касается совета этого господина, то в нем есть три момента, которые ты должен со всей решительностью отклонить. Во-первых, свернув с правильного пути, ты по собственной воле отверг наставление Бога ради наставления мирского мудреца. Господь говорит: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, которые я тебе указывал, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Во-вторых, ты не должен забывать, что крест Христов и поношение Христова должны быть для тебя большим богатством, нежели египетские сокровища. Притом царь славы сказал тебе: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца моего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». В-третьих, ты должен возненавидеть всякий иной путь, кроме евангельского, потому что всякий иной путь ведет к вечной погибели. Вдумайся, какому человеку он тебя послал, тот, кто, по словам мирского мудреца, должен был избавить тебя от бремени – законность, сын рабыни, олицетворяющий гору Синай, грозивший задавить тебя. Если же мать в рабстве со своими детьми, то каким образом они могут тебя спасти? Законность не может освободить тебя от твоего бремени, еще никто не мог через него сделаться свободным. не можете вы быть оправданы делами закона. Из всего этого ты должен заключить, что мирскому мудрецу чуждо евангельское учение. Законность – обманщик, а сын последнего – угодливость. Несмотря на все свои изысканные манеры и приветливость, никто иной, как лицемер. Словом, единственная цель, которую преследуют эти люди – сбить тебя с того пути, который ведет к тесным вратам, и тем самым погубить тебя. После этого евангелист громко воззвал к небу, чтобы призвать его в свидетели и подтвердить сказанные им слова. Вдруг из горы, под которой стоял бедный несчастный христианин, вырвались огромные языки пламени, и громоподобный голос прогремел над его головой. «Все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Насмерть перепуганный христианин проклинал минуту встречи с мирским мудрецом и горько плакал. Ему было стыдно, что этот мудрец, проповедующий только мирские истины, обладал такой силой воли и имел такую власть над ним, что сумел уговорить его свернуть с правильного пути. Он долго не решался поднять глаза на евангелиста. Наконец он срывающимся голосом обратился к нему. «Скажите, есть ли для меня еще надежда? Я искренне раскаиваюсь в своем заблуждении. Дозволено ли мне снова идти к тесным вратам? Неужели я отвержен теперь навеки?» «Грех твой велик», — ответил евангелист. «Во-первых, ты оставил тот путь, который ведет к тесным вратам. Во-вторых, ты ступил на запрещенный путь. Однако отворяющий дверь примет тебя, потому что у него к человекам благоволение. Но остерегайся еще раз свернуть с пути, чтобы не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре». Христианину стало легче на душе, и он решил немедленно отправиться к тесным вратам. Евангелист улыбнулся, поцеловал его и благословил на дорогу. «С Богом! Счастливого пути!»